Глава 12. Ложь. «Лето, меня поймала леди Дикардо. Лорд Тилорби ждет тебя». Я почти дошла до дядиного кабинета, так что очень удивилась тому, что она меня остановила. Но стоило бросить один единственный взгляд на воспитательницу, и стало ясно, она что-то скрывает. Даже больше. В ее глазах плескалось так много всего, что я даже сперва не поняла, чего же там больше. Интерес, любопытство и... страх. Вот уж чего я точно не ожидала увидеть. «Я уже пришла», — улыбнулась ей. «Мне господин Плали сказал, что меня ищут». «Да-да», — закивала женщина, постучала в дверь, помялась, взяла меня за руку и вошла в кабинет. «Лорд Тилорби, я привела студентку Тилорби». Входила в кабинет я с улыбкой, но стоило леди Тикардо отпустить мою руку, как улыбка растаяла. Терренс сидел за своим столом, суровый и равнодушный, таким мне его видеть еще не приходилось. У стола стояли два массивных кресла, и одно из них уже было занято, а вот второе, я так полагаю, дожидалось меня. «Лето!» — в дядином голосе были лишь отголоски тепла. «Позволь познакомить тебя с лордом Тилоятом», — представил он своего гостя. Я наклонила голову, даже не пытаясь скрыть удивление и растерянности. «Надо бы, но не могу!» «А мы уже знакомы, Терренс». Я обратила внимание, что его голос сейчас был другим. Лился, словно патока. Густо и сладко. «И опусти, официоз. Кому он тут нужен? Мы же друзья». «Друзья не приходят с требованием немедленно представить юную родственницу». Мягко заметил дядя и кивком предложил мне занять второе кресло. Я послушалась. «И когда же вы успели познакомиться?» Спросил с легким интересом, наблюдая за мной. Мне было неловко, но я прошла мимо мужчины, заняла место напротив него, практически не дыша. Казалось, я чувствую запах его туалетной воды, резкий и опасный, и это нервировало. Особенно после того, что рассказал Рейке. «Не поверишь, случайно. Столкнулись в коридоре. И я удивился, откуда столь чудесное юное создание в твоей мрачной академии». «Не льсти». Дядя улыбнулся уголком рта. «Лето. Тилайт, начальник тайного сыска и мой старый знакомый. И он никак не может поверить, что я решился на первое в истории Академии нарушение свода правил». «Не могу», — печально согласился мужчина, который уже откровенно меня пугал. «Нельзя улыбаться с таким ледяным и оценивающим взглядом. Просто нельзя». «Почему же?» «Надо же, а мой голос даже не дрожал». «Девушка обучается боевой магии в академии, куда принимают лишь мужчин. Конечно, здесь все не так строго, как в военной школе Альмерса. Но все-таки...» Тилайт посмотрел на Терренса. «Не представляю, как здесь сможет учиться девушка. Хотя...» Теперь он снова смотрел на меня. «У вас должен быть превосходный уровень боевой магии, не так ли?» Я только кивнула и опустила взгляд. «Тайный сыск. И он точно по мою душу. Потому что мне не стоило сюда приходить, не стоило соглашаться на обучение. Но дядя и сам прекрасно понимал, что мною заинтересуются. Он думал об этом и придумал выход». «Еще рано говорить об уровне владения», — чуть поморщился Терренс. «Обучение запоздало, но наша родовая магия в лете сильна. Поэтому я не вижу смысла сейчас об этом говорить. Рано еще». «Рано», — согласился мой враг. Он вдруг резко подался ко мне, заставив съежиться в кресле. «А почему на ней печать Тилорби? Она ведь не твоя дочь, Терренс». Дядя вздохнул. «Я уже говорил тебе, Оуэн, что у меня нет детей. Лето моя племянница. Она дочь Симона». Почему-то тяжело вздохнул Терренс. «Симона?» Тилайт отвлекся от разглядывания перепуганной меня. «Симон погиб лет 15 назад, и я видел тело и был на похоронах. Да, но девочку признать успел. Ее мать повторно вышла замуж, решив не сообщать о ребенке. Дядя ободряюще мне улыбнулся. «Они не маги, печать не видели. А в этом году волнение на границе, жертвоприношение, фонархи. Там погибло почти все поселение. Лете повезло. Ее увезла престарелая тетушка буквально за день до всего. Ее родители там и погибли». Тилайт перевел на меня задумчивый взгляд. Мне стало страшно, я подумала о маме, и на глазах сами собой вскипели слезы. И мужчина отвернулся, как мне показалось, вздохнув с сочувствием. Я даже испытала к нему благодарность, пусть он и не знал, кем на самом деле была моя мама. «Соболезную». Теперь его голос стал бархатным и отстраненным, словно он все для себя решил. Или пришел к какому-то выводу, надеюсь, правильному для нас. «Терренс, у меня к тебе есть еще дело. Но я зайду завтра. Рад знакомству, Лето, хоть и при таких условиях». Кажется, я что-то пробурчала. Встала, поклонилась, когда дядя сказал, что я могу идти, и покинула кабинет. Но вот уйти я так и не смогла. Мне очень хотелось узнать, для чего на самом деле пришел этот человек. Просто посмотреть на меня. Но это же глупо. Нет, конечно. Сыск должен проверить неожиданно появившуюся племянницу человека, у которого сестра преступница. Это необходимо и правильно. И все же. Пара фраз, чужое имя, неподтвержденный факт. И Терренсу поверили. Слишком просто. Я так и не отошла от двери, только огляделась, чтобы у моего позора не было свидетелей, и прильнула ухом к замочной скважине. «Правдоподобная история», — произнес Тилаят. «Очень. Но девочка слишком похожа на твою сестру». «Ты не поверишь, но и я похож на сестру. И Симон был очень похож на меня. Это семейная, Оуэн». «Это ты признал девочку?» «Нет, она дочь Симона. Он ее и признал». «Ты ведь знаешь, что та загадка так и осталась единственной, которую я не смог разгадать». Почти зло бросил Тилаят. «И я не успокоюсь. Это преступление против короны. По-хорошему, и тебя должны были арестовать. Но тебе повезло, что с Ароной не разговаривали к тому моменту уже год. И все об этом знали. Давай не будем все это обсуждать уже сотню раз». Устало попросил Терренс. «И все же мне интересно, почему на ней нет печати проклятых Тимуат? Потому что Лето Тилорби». Тяжелый вздох и стук чего-то тяжелого о стол. «Выпьешь? Ты давно не навещал меня просто так?» «Давно», — согласился Тилаят. И я отошла до двери.